Тафур нагнулся и вытащил шпагу. Он не собирается ждать, пока два этих сарацина изрубят его в куски. Я думаю, мы совладаем с ними, Джелис. Противник ошибается, если надеется взять их голыми руками. Маэса, Джелис, купец не отрывал глаз от дороги, потом неожиданно встал и отряхнул свое платье от пыли. Тафур снова позвал его, он не ожидал от Джелиса столь опрометчивых действий. Я слышу, Дон Педро, вы тоже можете встать, но, предупреждаю вам, вряд ли придется по вкусу то, что вы увидите. Тафур встал во весь рост. К ним приближались не боевые скакуны янычар, а обыкновенные мулы. Уже можно было кое-как рассмотреть всадников, по крайней мере, первого из них, поскольку вторым была женщина, сидевшая в седле боком и закутанная с ног до головы в накидку с густой вуалью. Ее спутник размахивал руками и что-то сердито кричал женщине. За спиной у него были приторочены знакомые вязанка и брошенные купцом попоны. Из облака пыли возникли еще два всадника, восседавшие на белых ослах. Тафур снова перевел взгляд на первых двух, и у него перехватило дыхание. В первом всаднике он узнал Самира. Замыкали процессию Ури и Сатап. Понять, кто была дама, не составляло особого труда. Джелис быстро спустился вниз и принялся звать слугу. Фатима неподвижно восседала на муле, словно статуя, как в первые дни путешествия. Мандеи спешились, не доехав до утеса, словно прикидывали, стоит ли им приближаться или лучше снова улизнуть. Купец позвал к Тафуру Самира, который шел, будто на эшафот. «Самир хочет все объяснить вашей милости и просит простить его за глупость». Тафур терпеливо выслушал слугу, хотя никаких объяснений не требовалось. Фатиме одного дня хватило, чтобы найти того, кто похитит ее из новой тюрьмы в Конье. А дутловатое, потное лицо Самира выражало раскаяние. «Он просит у вас прощения и обещает, что возьмет на себя заботу об этой сеньоре, которую привез сюда по недомыслию». Сменив тон, Джелис добавил: «Покажите, что прощаете его, Дон Педро, а то он считает, что нанес вам смертельное оскорбление и боится, что вы зададите ему хорошую трепку». Тафур не мог не посочувствовать Самиру. Кто он такой, чтобы поучать? Ведь и он попался на тот же самый крючок, проглотил наживку раз, другой, и теперь при виде Фатимы ему хочется сквозь землю провалиться. Одному Богу известно, как они избавятся от нее на сей раз. Если мы отошлем ее обратно, она проведет его еще раз, а не его, так кого-нибудь другого, и это будет для нас еще хуже. Пусть уж Самир управляется с ней как может, главное — держаться с ней построже. Да, я думаю, добившись своего, она и сама притихнет. Тафур обратил внимание на мандеев. Купец уже успел поговорить с ними. Они говорят, что заходили в Дергах, но нас там уже не было. Шейх Марифа принял их и велел, чтобы они доставили нам этих ослов. А Фатиму и Самира они встретили по дороге. Вроде бы мандеям незачем их обманывать. Равно как и следить за ними, тем более если они собирались бросить их на произвол судьбы. Тем не менее, Тафуру надоели их постоянные отлучки и возвращения. Ослов нам сам Господь послал. Да и мандеи нам рано или поздно пригодятся. Вы уж доверьтесь мне, ваша милость, а я прослежу за ними. И пора ехать. Они и так слишком надолго застряли посреди дороги. Фадрике, возможно, и заколебался бы, прежде чем напасть на такой отряд, но он был не единственным их врагом. Купец с Тафуром оседлали ослов и стали спускаться к долине любви. Самир с виноватым лицом пропустил вперед мула Фатимы и последовал за ними. Мандеи зашагали было по дороге, но очень скоро свернули с нее и, как обычно, пошли наискосок, лавируя между кустами и бурьяном. Въехав в ущелье, Джелис тоже свернул с дороги и направился напрямик к монастырю. Теперь казалось, что его полуразрушенные постройки находятся гораздо дальше, а ослы стоят на месте, хотя на самом деле животные резво перебирали ногами. Разбросанные по ущелью гигантские глыбы создавали мрачную, если не устрашающую, картину. Огромные каменные чурбаны, дубины, чудовищные туловища, отсеченные руки и ноги, испещренные бороздками обломки колонн, увенчанные головами из более темного камня, напоминавшими гигантские ослиные семенники, все это тоже походило на руины, но такие же древние, как сама земля. То были окаменевшие свидетели времен титанов и циклопов. Солнце начало клониться к закату. Тафур настороженно косился на каменные изваяния, созданные самой природой, словно они могли ожить и наброситься на путников. Пещеры смотрели на них со склона темными глазницами, и еще кто-то следил за ними, незримый, но близкий. Это ощущалось в самом воздухе. Человек, укравший у них лошадей. Не обязательно Фадрике. Наверное, им стоило доехать до Осилора и отложить поиски трактата до завтра. Он пришпорил осла, чтобы предложить это Джелису. Ему вспомнились слова Сакосты «per aspera от астра» через тернии к звездам, латынь. Бог знает, каким звездам могут привести эти каменные глыбы. Или дьявол. Возле самого склона две покосившиеся колонны поддерживали каменную притолоку, на которой был высечен крест. Купец и Тафур зашли внутрь и обнаружили там источник со святой водой и разбитую колонну. Дальше они пройти не могли, так как потолок полностью обрушился. Наверное, это была часовня, выстроенная для паломников, которые в иные времена посещали монастырь. Сама обитель располагалась выше по склону, но карабкаться по камням в потемках было неблагоразумно. Они заночевали во внутреннем дворике часовни. Джелис и Самир расстелили свои коврики, а Мандеи уединились за скалой. Фатима молча уселась рядом с Тафуром перед костром, разведенным среди могильных плит. Тафур отвернулся от нее и притворился, что погружен в чтение черной книжицы. Позже, уже лежа на попоне, он снова нашел ее взглядом. Держа в руке веточку, она сталкивала ею камешки с плиты. На землю опускалась ночная роса, но воздух в ущелье был еще теплый. В глубине долины луна осветила ряды округлых холмов. Тафур отодвинул попону подальше от огня и уселся караулить. За его спиной Фатима продолжала играть камешками. Свернувшись в клубочек возле его котомки, он подошел к костру и убрал котомку. Но вдвойне грустно просить страданий у небес. И свернул на восток, как в былые времена, когда я еще начинал караванщиком. Я все разузнал, и потому надеялся, что путь до монастырей, где находились трактаты, и обратно займет 10 дней. Шейх Марифа старался настроить меня на более долгое путешествие и дал мне 2 ослов, одного нагруженного коврами и другого лампами. Тем самым он доказал свою проницательность, ибо путешествие мое длилось гораздо дольше, а груз сослужил мне огромную службу. После захвата Константинополя султан Мехмед обратил свои взоры на Конью и Караман, и мне не раз приходилось сталкиваться с его войсками, но благодаря моим ослам, служившим отменной охранной грамотой, все заканчивалось благополучно. Что же касается товара, то вскоре он стал моим единственным достоянием, и мне пришлось продать его, чтобы не умереть с голоду. Покинув Конью, я пересек пустыню и добрался до Соленого озера. Оттуда, по старой кесарийской дороге, я направился в Мукару, а затем свернул на Осилор, который лежит по дороге в некую долину, называемую Долиной Любви, где и находились мои монастыри. Однако с самого начала пришлось забыть про это название, ибо то были не долины, а скорее ущелья, усеянные пещерами и ужасными скалами. Безотрадную картину являли собой и монастыри, лепившиеся по склонам и смахивавшие не на Божью обитель, а на зубчатые башни и бастионы. Не было в них ничего и от людского жилища, ибо вокруг отсутствовали признаки человеческой деятельности, равно как и сами люди. Шейх предупреждал меня, что здесь мне придется действовать на ощупь, ибо действительно многие из этих монастырей представляли собой лишь груду развалин, но некоторые из них, казавшиеся необитаемыми, на самом деле таковыми не являлись, ибо монахи находились внутри и не выходили наружу. Под этими монастырями были проложены туннели и галереи, ведущие в подземные помещения, которые в былые времена составляли целые потаенные города. Такой образ жизни был вызван непрерывными нашествиями захватчиков, разорявших этот край, что и вынудило местных жителей прятаться и вести жизнь затворников. Во времена Рима здесь поселились беглые христиане, а позднее появились монахи, бежавшие от мира по примеру святого Василия. Постепенно монахов становилось все меньше, и обители пустели. Немногие оставшиеся продолжали заботиться о своих церквах и святилищах, и в особенности о древних библиотеках, с которыми у меня были связаны все надежды. Признаюсь, по дороге в Асилар мною овладело уныние. При виде мрачного ущелья поручение Маэссы Бенеджелиса показалось мне невыполнимым. Я недоумевал, отчего добрый шейх, отнесшийся ко мне с таким уважением, не дал мне иных советов, кроме как внимательно осматривать все развалины и подземные ходы. Еще не побывав ни в одном из монастырей, я уже сомневался, что в их библиотеках осталась хотя бы одна книга, не подвергшаяся воздействию времени. «Быть может, — говорил я себе, — шейх не так уж и почитает Гермеса, ведь, в конце концов, это чужой пророк, и вдохновил меня на путешествие не для того, чтобы я нашел книги, а чтобы извлек для себя еще один урок, как он это проделывал со своими дервишами. С другой стороны, здешние отшельники, конечно, помнят подвиги египетского мудреца, предсказавшего явление Христа, и не захотят продать мне его творение, которое наверняка берегут, как зеницу ока. Вот так убеждал я сам себя. Иной раз страннику чаще, чем прочим смертным, бывает ниспослана милость Божья, ибо в пути он одинок, беззащитен, и ему не к кому больше воззвать. Так, прибыв в Асилар, я встретил там целую толпу сирийских христиан. Из тех, кого называют прокаженными, но не потому, что они страдают этим недугом, а из-за того, что они бродят и бродят по дорогам, не ведая усталости. Всевышнему было угодно, чтобы перед этим они побывали в Конье, посетили мавзолей и слушали шейха, так что стоило мне представиться, как они сразу приняли меня в свою компанию. Теперь мне не нужно было самому отыскивать монастыри, ибо паломники все их знали и собирались побывать в каждом. В тот же вечер мы посетили монастырь святого Василия, самый древний и главный из них, а в последующие дни побывали в обителях святой Варвары и Иисуса Назарянина и многочисленных подземных церквах и скитах. Там, где еще оставались монахи, нас принимали как друзей и братьев. Я подумал, что это из-за того, что мои спутники христиане. Позднее я узнал, что подобным образом они относятся ко всем чужестранцам, таков у них обычай. Во время этих посещений я убедился в том, как сильно ошибался в оценке здешних мест. Если снаружи все это напоминало какие-то ямы и норы, то внутри перед тобой представали просторные и прочные сооружения со сводами и узкими окошками, через которые в помещение проникал свет. Даже в самых скромных часовнях, если они только не были покинуты, струился источник и была зажжена хотя бы одна лампада. Стены были украшены великолепными фресками. Такую красоту и правдоподобие я видел только в Константинополе. Особо чтут монахи изображения святого Василия, их покровителя и святого Георгия. Мы видели их во многих храмах. Показывали нам и подземные туннели, и галереи. И это не меньшее чудо, достойное восхищения. Некоторые из них тоже украшены, но не фресками, а резьбой на каменных стенах, а также разными знаками и надписями, столь древними, что сами монахи не знают, кто их высек. Постепенно я стал лучше понимать, почему это место называется Долиной Любви, когда увидел все эти следы, оставленные древними людьми, которые погребли себя под землей, чтобы восславить Создателя. За всем этим я не забывал о цели моего путешествия. Как только представился случай, я попросил одного из паломников справиться для меня насчет трактатов. Меня отвели к настоятелю монастыря святого Василия, старцу по имени Ефрем. К моему удивлению, он сказал, что книги Гермеса действительно находятся в долине, но не в его монастыре, а в другом. Здесь нет ни души. Голос Джелиса гулким эхом разнесся под сводами монастыря. У входа в библиотеку стоял хромоногий пепитер с чернильным пятном и огарком свечи на крышке. Стул был отставлен в сторону, словно монах вот-вот должен был вернуться с тряпкой в руке, хотя пятно давным-давно засохло и покрылось толстым слоем пыли. В коридорах валялись обломки камней. На длинных рядах полок царила пустота. Из глубины помещения на них смотрел полуразмытый лик святого Георгия. Кучка пепла на полу указывала, что здесь разжигали костер. По-видимому, тут произошел внезапный обвал. Но они успели вынести книги, и, по крайней мере, один монах побывал здесь недавно. Джелис кивнул на пепел. Возможно, он прячется где-то сзади. За последние полчаса они обошли галереи, часовню, трапезную и тесные ряды келей. В задней части обнаружилось несколько ходов, ведущих вглубь скалы, а рядом с кучкой пепла они приметили маленькую дверцу, за которой начинался темный туннель. «А если мы его не найдем?» «Поищем в пещерах, на худой конец, в других монастырях. Куда-то ведь они перенесли свою библиотеку. Пойду позову Сатаба Сури и принесу еще свечей». Из туннеля донесся какой-то шорох. Тафур вздрогнул. Однако его спутник, похоже, ничего не услышал. «Вы что-то сказали, ваша милость?» «Нет, ничего. Возвращайтесь поскорее, Маэс Эджилис». Купец ушел в направлении галереи. Тафур приблизился к дверце и, стараясь не заслонять проникавший через окошко свет, заглянул в туннель. Кромешная тьма, как в колодце из его санлукарского сна, изнутри тянула сыростью и холодом, как из катакомб. Возможно, где-нибудь внизу находился водоем, где монахи хранили воду. Впрочем, таскать оттуда тазы с водой было бы не слишком удобно, да и проносить их между полками тоже. Он опустился на колено и ощутил лицом свежее дуновение. Потом из туннеля пахнуло еще раз, и пепел на полу зашевелился. Если оттуда так дует, значит, в конце туннеля есть выход. Он вошел внутрь, держась за стенку, и спустился по ступенькам вниз. Дальше туннель пошел куда-то вбок, и сюда уже не проникал ни единый лучик света. Тафур вновь услышал шорох, а затем слабый всплеск, словно кто-то выходил из воды. Почему он не мог спокойно дождаться Джилиса? Стоит ему оступиться и рухнуть в какую-нибудь яму, и его путешествие на этом закончится, ибо он непременно свернет себе шею. Проход неожиданно расширился, и его рука уже не касалась стены. Он наткнулся на какую-то ступеньку, ударился об нее коленом и пошарил перед собой руками. Оказалось, что это не ступенька, а стенка небольшого круглого водоема, наполненного до краев. Хранилище воды под самым монастырем. Тафур стал обходить его, держась рукой за поросшую мхом стенку. Потом обернулся и не сразу понял, почему вдруг стал лучше видеть. Луч света струился через небольшое окошко. Судя по тому, что сквозь него виднелись раскачивающиеся ветви кустарника на фоне голубого неба, оно находилось на уровне земли. Он остановился возле водоема и осмотрелся по сторонам. Помещение не похоже на обычную пещеру или катакомбы из его снов. В стенах имелись ниши и проемы, а сверху нависал огромный круглый свод, напоминавший купол в караван-сарае. Он был весь испещрен необычными рисунками, поблескивавшими на фоне черного камня, словно они были выложены бриллиантами. Это змея. Дальше весы, а чуть выше стрелец. Не снится ли ему то, что видят его глаза? Он вытянул над водой шею, стараясь различить другие созвездия среди мириада светящихся точек. Пришлось ухватиться за стенки обеими руками. На какой-то миг он почувствовал, что его влечет под купол этого сверкающего небосвода. На этот раз шорох послышался совсем рядом. Ветер вновь пошевелил ветви куста за окном. Тафур затаил дыхание. Там, в нише, где только что мелькнул луч солнца, чьи-то глаза, темные и неподвижные. Он медленно потянулся за шпагой и тут услышал голос Джилиса, звавшего его из туннеля. Ужасная тень шагнула из ниши и застыла перед ним. При этом она что-то тихо бормотала, словно хотела навести на него порчу. «Маэс Джилис! Дон Педро, где вы, ваша милость? В конце туннеля!» Послышались приближающиеся шаги. Пламя свечи неожиданно высветило все вокруг. «Вы меня так перепугали, ваша милость!» Купец осекся, увидев Тафура со шпагой в руке. Тот опустил клинок. Постепенно его глаза привыкли к новому свету, и он увидел перед собой не грозную тень, а жалкую дрожащую фигурку. Это был тщедушный старик, без единого волоска на голове и с морщинистым, как вяленая дыня, лицом. Они встретили одного из монахов здешней обители. Купец обратился к старику на греческом, и тот кивнул, не переставая что-то бормотать. Наконец монах выдавил из себя несколько слов, по-видимому, он сильно перепугался. «Дон Педро, познакомьтесь с братом Ставром. Брат Ставр, это Дон Педро Тафур». Монах взглянул на него уже без дрожи, но не перестал молиться. «Маэс Аджилис, скажите ему, что я не хотел причинить ему вреда». «Он читает непрерывную молитву, ваша милость. Так заведено у здешних монахов». Теперь отшельник произносил слова молитвы совсем тихо, едва шевеля губами. Тафур успел заметить, что во рту у него нет ни одного зуба. Майса-Джелис, мы можем расспросить его? Я как раз собирался это сделать. Но нужно запастись терпением. Пока что, кроме своего имени, он сказал два слова — да и нет. Купец продолжил расспросы, и отшельник, оживившись, снова закивал в ответ. Тафур взглянул на усеянный звездами купол. При свете свечи созвездия стали видны еще более отчетливо. Между ними располагались маленькие яркие кружки, очевидно изображавшие планеты, а также туманности и скопления мерцающих точек, не складывающиеся ни в какую фигуру. Их отблески можно было увидеть на поверхности воды. Ему вновь припомнился девиз великого магистра «Пераспора от Астра». Это место не слишком годилось для того, чтобы хранить здесь священный трактат Гермеса. Зато оно, несомненно, напоминало храм Гермеса, каким его описал Тафуру каноник во Флоренции. А не здесь ли находится таблица от Туси? Он обернулся к Джелису, но не решился ничего спросить. Купец тяжело отдувался, сидя на краю водоема. Он вдруг показался Тафуру изможденным и таким же старым, как монах. Библиотека не здесь, а в другом монастыре, как мы и думали, надо идти на север. Это все, что сообщил мне брат Ставр. Мы должны тотчас же отправиться туда. Я согласен с вами, Дон Педро. Джелис вздохнул. Не знаю только, удастся ли выяснить, какой из монастырей нам нужен. Монах по-прежнему давал на все односложные ответы. Джелис уже спросил его, далеко ли до нужного им монастыря и с какой стороны ущелья он расположен. Однако они не могли отправиться в путь, не узнав название монастыря. Но Джелису никак не удавалось его выяснить. А не мог бы брат Ставр проводить нас туда? Я просил его, но он молчит. Видимо, по их правилам он не может покидать эту пещеру. Или все еще не доверяет нам. У Джелиса внезапно загорелись глаза. Я думаю, он станет доверять больше, если вы сами скажете ему название монастыря. Я? Ну, вы ведь христианин и католик, и лучше меня знаете имена ваших святых и храмов. Если он христианин и католик, то должен быть еще и провидцем. Тафур еле сдержался, чтобы не вспылить. Его начинал раздражать мерцающий полумрак пещеры. Спросите его, носит ли монастырь, где находится библиотека, имя какого-нибудь святого. Джелис перевел, и отшельник кивнул в ответ. Это монастырь святого Василия? В монастыре святого Василия мы находимся сейчас, Дон Педро. Святого Афанасия? Монах отрицательно покачал головой. Святой Поликарп, святой Иринеи, святой Григорий, какие еще есть восточнохристианские святые? Святой Георгий? Монах по-прежнему качал головой. Тафур напряженно вспоминал, не называл ли ему Фичину какой-нибудь монастырь в Каппадокии или великий магистр Сокоста на Родосе? На Родосе? Святой Иоанн Родосский, рыцарь святого Иоанна, монастырь святого Иоанна Крестителя? Монах кивнул, прежде чем Джелис умолк. Он выглядел очень довольным от того, что его наконец избавили от расспросов. Скажите брату Ставру, что я приехал сюда с Родоса, где тоже есть храм, посвященный Иоанну Предтече, произнес Тафур торжественным голосом, и я буду ему очень благодарен, если он проводит нас в монастырь, носящий то же имя. Купец собрался переводить, но в это время из туннеля снова донеслись чьи-то шаги. На пороге возник Ури, старший из Мандеев. Разинув рот, он долго смотрел то на водоем, то на небосвод. Тафуру показалось, что он того и гляди рухнет на камне. Со стороны степи в долину спускались вооруженные всадники. Трактаты, следовательно, находились в другом монастыре. Настоятель Ефрем предложил послать со мной своего монаха, извиняясь за то, что не может доставить их сюда, ибо как раз в эти дни приехали еще два чужестранца, которые хотели их прочесть и восхититься ими. Новость встревожила меня. Рискуя обидеть настоятеля, я сказал ему, что хочу не только восхититься книгами, но и купить их и отвезти в Европу, а если не говорил об этом раньше, то из боязни, что он не захочет лишить своих монахов такого сокровища. К моему удивлению, он ответил, что именно так он меня и понял, и возблагодарил Господа за то, что наконец-то труды Гермеса будут спасены от забвения. Что же касается монахов, то я не должен беспокоиться, так как переписчик заканчивает сейчас работу над копией трактатов для вышеназванных гостей, и настоятель надеется, что они соблаговолят уступить ее мне. Ну, а жизнь монахов, как я мог в том убедиться, состоит из лишений. Я отдал все золото, что привез с собой, настоятелю Ефрему, после долгих препирательств уговорив его принять деньги как пожертвование. На следующий день я отправился в путь в сопровождении монаха. В мыслях я видел себя уже вернувшимся в Конью, выполнив поручение к радости маэса Бененджелиса и дона Маура Каттанео, и сам себе не верил, что так быстро справился с этим делом. Но небесам было угодно поставить препятствие на моем пути в лице тех самых двух чужестранцев. После беседы с настоятелем я места себе не находил, горя желанием узнать, кто они такие. И в скорости мне представился такой случай. И я понял, что они также хотят заполучить трактаты, как и я. Мы столкнулись у самых дверей другого монастыря, и поскольку переписчику требовалось еще 2 дня, чтобы закончить свою работу, нам не оставалось ничего другого, как завязать знакомство. Этот другой монастырь носит имя святого Иоанна Крестителя и расположен на севере долины в самом узком ущелье, которое тянется до селения Силар. Чужестранцы эти оказались мандеями из города Харрана или Кар, как именовали его римляне. Сегодня эта земля принадлежит султану Бею и туркменам, что разводят белых овец. Мы объяснялись с ними по-турецки, хотя они говорили также и по-гречески, но греческим я давно уже не пользовался. Узнав, что они мандеи, я засомневался, что они уступят мне копию трактатов, ибо Гермес считается их пророком, а эти книги для них священны. Но вышло так, что они даже были мне благодарны, так как, похоже, заказали копию, не видя самих манускриптов, и вот теперь не хотели ее забирать. Это обстоятельство немало меня обеспокоило. И я подумал, что, коль скоро они, будучи почитателями Гермеса, отказываются от копии, значит, в ней обнаружился какой-нибудь изъян, и я поторопился, отдав все золото дона Маура. Я полюбопытствовал у них, почему они передумали. Тогда они спросили меня, что я знаю о Гермесе и его трактатах. Я разъяснил, что копия нужна не мне, и что, по правде сказать, я мало об этом знаю, но надеюсь узнать больше в ходе этого путешествия и выслушав их рассказы.